Глава 87. Грик вернулся утром с первыми лучами солнца. Его правая щека была поранена когтями какого-то животного. Однако царапины оказались неглубокими, и это не помешало капралу пребывать в прекрасном расположении духа. По старинке он забрался в форт по стене, поскольку скучал по этому способу. Для Брейна столь скорое возвращение Грига оказалось неожиданным. Всего лишь час назад он слышал в эфире группу из 4 нажатий на кнопку вызова, что означало «все в порядке». «Ну ты даешь», — сказал Брейн, когда Григ вдруг зашел в штабную. «Получилось?» «Получилось!» «А морду-то где ободрал?» «У вдовы сокерник, варан лютый. Напал прямо из темноты. Я этого никак не ожидал. Пришлось отступить. А маяк поставил к ее соседке, старухе Лерн. У нее никаких особых ценностей, поэтому и сторожевой животины не держит». «А у сокерник какие ценности?» «Она сама неплохо выглядит, так что есть чего охранять». «Понимаю. Значит, переставил оба маяка». «Так точно!» – Грик перевел дух. «Командир, мне б стопочку дернуть». «Так ведь утро, не обед же еще». «А ничего, что я в ночь работал». «Но тут возразить нечего. Идем, получишь свою стопочку». Пока Грик получал положенное и завтракал так широко, что это было похоже на обед, он все время говорил, рассказывая во всех подробностях, как преодолевал те или иные трудности, проникая на территорию противника и карабкаясь по отвесным стенам. «Я думал, что самое трудное будет у Васюноса», – заметил Брейн. «Я и сам так думал, а оказалось пустяк. Стена отвесная, но щели между камнями толщиной в палец. Это для меня пройденный этап. Забрался в слуховое окно. На чердаке маяк огоньком поигрывает. Ну, все прям для меня». «Да уж», – улыбнулся Брейн. Он-то здесь волновался, не зная, как идут дела у капрала, получая только «бип-бип-бип-бип» каждый час. Это означало лишь одно – он еще жив. «Снял с креплений, сунул в рюкзак и обратно. О, вот это я люблю!» Капрал зачерпнул ложкой крем-безе и, сунув в рот, прикрыл глаза от удовольствия. «Ребенком еще помню этот вкус. Меня мать по выходным в кафетерии водила», – признался он. «Так и ел бы в волю. Его ж в хранилище навалом». «Навалом-то навалом. Да только вот никак не удавалось поймать ту самую консистенцию. То передержу в мейдере, то достану вовремя, да отвлекусь на бухло. А она уже кристаллизоваться начинает. Все время не везло. Да я и не особенно внимание это на жратву обращал». «Понятное дело». «Так ты что теперь-то думаешь, командир? Мы в безопасности?» «Да, пока противник не предпримет каких-то новых действий». «Думаешь, ударит по нам?» «Вряд ли. Мы эту акцию провернули, просто чтобы быть спокойными». «Ладно, тогда я сейчас доем и пойду спать». «Ты ж еще ром не допил». «Не хочется что-то. Спать пойду».